Тем временем в комнату вошли три человека. Высокая, стройная девушка с длинными каштановыми волосами в простой, незапоминающейся одежде, с маской, едва прикрывающей лицо. Азура или, скорее, новый мясник. Подросток в фиолетовом костюме с светлыми волосами и лисьими ушками и хвостиком. Неужели кто-то из товара? Богатенькие извращенцы любили как-то выделять свои постельные игрушки, а потому за девственниц со звериными чертами и повадками закоренелых нимфоманок или скромниц-монахинь можно было выручить раза в 3-5 больше, чем за обычных девчонок, подсаженных на эйфорию. Временами даже удавалось на порядок, а то и больше срубить за особый заказ. Последним был какой-то модный франт в венецианской маске с короной, что сразу со скучающим видом привалился к стене, играя жезлом. А вот и попик, как-то излишне отрешенно подумал Кейп. Похоже, сейчас меня будут убеждать отдавать часть товара даром. Наивные. Стоит мне пожаловаться кому надо на беспредел, и этого модного пижона сожрут со всеми потрохами, и никакой наемный мясник не поможет. Можете даже не пытаться, мистер Драузинг. Насквозь фальшивым сочувствующе доброжелательным тоном поприветствовала его Азура, будто ощущая все его попытки дотянуться до своей силы. «Моя дорогая подруга совершила удивительное открытие, создав подавляющий силы кейпа в состав, а в вас по старой памяти я залила слоновью дозу, так что дай сын, если через неделю сможете дотянуться до силы чарующего. Впрочем, сомневаюсь, что вы столько продержитесь». «Ясно», — кивнул Кейп, перестав бессмысленно пытаться активировать свою силу. «С кем имею честь?» «Думаю, вы уже и сами догадались», — хмыкнуло животное с планшетом, что-то в нем перечитывая. «Так что для начала назовите себя». «Дэниел Оливер Зингер», — ответил пленник. «Д.О. Зингер, вы, я посмотрю, вообще не скрывались. Даже если бы вам удалось скрыться при захвате, с таким уровнем маскировки ваша поимка не заняла бы и недели. Ошибки молодости», — попытался пожать плечами собеседник. «Я хотя бы не назвал себя мистер Чарующий Голос или Балабол, например. Опять же, родное имя я лет 5 не использую, так что позволю себе с вами не согласиться. Вы, кстати, так и не представились. Дэниел, скажите, вы являетесь одним из кейпов сада, создающего рабов с искусственно подобранной внешностью и личностью?» Проигнорировала его выпад мясник. Франт и вовсе чуть ли не свистел от скуки, похоже, ожидая, когда это все закончится. «Конечно, я отвечаю именно за личность. Не всем хочется ломать секс-рабынь старыми методами, я вам больше скажу, некоторым подавая этакую надломленность, попытки сопротивления и постепенное угасание с одновременным появлением любящего, боготворящего тебя существа. Лицемерие, но хорошо оплачиваемое лицемерие. Про бойцовые образцы я вообще молчу. А мастифы, думаете, переписал организм ребенка так, чтобы получилась собака, и дело в шляпе? Да там надо буквально прописывать условные рефлексы животного в рефлексы человека», — Драузинг Зингер откашлялся. «А кем вы, собственно? В таком случае, давайте уточним по списку личности ваших клиентов и особенности их заказов, начиная с самого первого, хорошо?» — деловито уточнила блондинка. Несмотря на вопросительный тон, противоречия или какого-то сопротивления от него явно не ожидали. Да и сам Кейп почему-то очень хотел обо всем рассказать, с подробностями, датами и именами, благо на память он никогда не жаловался. «Самый первый — это мистер Сингх, 1993 год, но, вообще говоря, мы должны держать данные вещи в тайне, тем более что мне неизвестно, кто. Но вы же не хотите ничего скрывать, верно? Вам же хочется честно, добросовестно, не упуская важных деталей, все рассказать?» В голосе мясника проскользнули нотки злорадства, а желание кейпа выговориться возросло в несколько раз. С некоторым шоком он осознал, что его тело без участия мозга начало само обо всем рассказывать. И чем больше оно говорило, тем сильнее лидер фруктового сада ощущал, как метафизическая петля все туже затягивается на его шее. «Надо же, как все запущено!» — покачала головой мясник, прервав его речь. «Да тут одной только гнили выжигать на пару месяцев вперед, а сколько просто в расстрельный список попадет, страшно даже представить, и тем не менее от ее лица не исходил страх, а скорее, отвращение и жажда крови. Чего еще от мясника ожидать? Азура, ради всего святого, надеюсь, ты не хочешь вырезать весь государственный аппарат страны?» — с некоторой надеждой взмолилась лисичка. «Похоже, они неплохо друг друга знают, раз блондинка так быстро прочитала своего товарища. Хотелось бы, но тогда будет только хуже. Так что мы поступим хитрее, Я вырежу только самые большие опухоли, а ты вскроешь все их грязное белье и вытянешь на свет, попутно залив всех дерьмом. А пока они будут оттираться, неожиданно поймут, что все их денежки улетели в неизвестном направлении. Не забудь только Аккорду скинуть 15% от итоговой суммы, все же союзник, пусть и временный, да и старания надо вознаграждать. Босс, ты понимаешь, что только что подписалось не только на терроризм, ибо убивать больших шишек, это ой как плохо, но еще и на финансовые махинации в особо крупном размере, участливо уточнил отлипший от стены Франт. Нет, я нисколько не против подергать этих жирных крыс за лапки, но за тобой же будут потом гоняться с тапками все сильные мира сего. Пусть приходит, отмахнулась от него Азура. Этот гнойник давно пора было вскрывать, и раз этого не хотят делать герои, то пусть потом не жалуются на очередную устроенную мной вакханалию. Только им об этом не рассказывай. Злой и несколько даже кровожадный голос сменился под конец просительными нотками, отчего Саду даже несмотря на все это долбанное спокойствие стало реально страшно. Кто такая эта Эми, если даже мясник, решивший устроить чуть ли не свержение власти по всей Америке, просит не рассказывать об этом ей? Бойня, приложив руку к лицу и жалостливо опустив ушки, припечатала лисичка. Джек был круглым придурком, раз не стал молить тебя стать его королевой, как это сделал Краулер. Столько хаоса, никакой бойни 9 верхом на губителе и не снилось. Это не важно. Лучше поищи пока информацию по Нилбогу. А ты, регент, надеюсь, будешь не сильно против, если я познакомлюсь с твоим отцом? А во, босс, да ты уже на эски нацелилась? Восхищенно присвистнул регент, будто это не ему только что сказали, что собираются убить его собственного отца, и просит приготовить план. Мясник в своем репертуаре. Круто, конечно, но не слишком ли? Впрочем, кому я это говорю? А, мисс, я сварила краулера на завтрак. Эй, это было всего один раз, и вообще не считается. Залилась краской Азура. Это ты моей искореженной его стонами психики скажи, Тейлор. Не остался в долгу регент, в запале даже не заметив, как назвал ее по имени. Все, хватит, брысь, брысь, начала выгонять обоих блондинка. Мне еще его допрос проводить надо, а вы тут мешаетесь. Когда мне потребуются вопросы доктора Азуры, я вас позову. Несколько дней спустя, кабинет в одной из студий прослушивания и записи Бостона. Аккорд, причины нападения до сих пор не установлены, как и лица, причастные к этому акту бесчеловечной жестокости. Директор Армстронг сообщил, что в настоящее время расследование ведется самыми лучшими специалистами СКП, в том числе кипами-умниками, входящими в штат аналитического отдела. Никаких комментариев по поводу возможного участия в этом преступлении нового мясника или остатков бойни 9 нашему коллеге так и не дали. Возможно, хах, а она быстро работает, не так ли, Эллен? Проговорил человек за столом, отключая звук у телевизора и повернув кресло к женщине, стоявший перед ним с папкой бумаг. Вы уверены, что это сделала новый мясник? Может, мои способности лежат в несколько иной плоскости применения, но это не лишает меня мозгов и банальной логики, постучал тот себя по лбу согнутым указательным пальцем. Не прошло и суток после ухода нашей гости, как мы узнали о зачистке в одном интересном месте. Никаких следов присутствия не то что четверки, но вообще хоть кого-то живого. Вот только девчонка пока слишком резкая и неопытная. Может, с живой силой противников и их разработками она справилась радикально и на совесть, но всегда что-то остается, следы, запахи, отпечатки пальцев, ДНК, так что понять, кто там обитал и чем примерно занимался, было несложно. Как и сопоставить с резкой пропажей части пушеров с улиц. Моих улиц, последнее было произнесено тихо, но достаточно веско, чтобы женщина слегка вздрогнула. Своего шефа в таком положении она видела очень редко, а это могло значить лишь одно. Будь добра, позови нашу новую коллегу и ее спутника. Думаю, у меня будет для них работа. С этими словами мужчина ловким и привычным движением достал из ящика стола маску, быстро ее надев на лицо, где она крепилась безо всяких видимых приспособлений. Аккорд, спустя несколько мгновений произнесла молодая девушка с длинными распущенными светлыми, почти серебряными волосами, что вошла в его кабинет и весьма нагло уселась на кресло, минуя любые приветствия и условности. Ее спутник решил не вести себя столь фамильярно, а слегка поклонился и встал за спиной гости. «Эшли, добро пожаловать! Как прошли выходные?» Несмотря на такое не слишком уважительное отношение, Голос главы послов был дружелюбен и не выдавал злости или иной негативной реакции, как и его язык тела. Прекрасно. Смогла пройтись по весьма интересным местам и повстречаться с такими же интересными людьми, усмехнулась та. Хах, плевая работа, легкие деньги. Рад, что тебе понравилось. Пусть для тебя в этом и не было ничего сложного, но многие бы не смогли повторить того же самого. А значит, твой труд должен быть достойно оплачен. И это был лишь задаток. Да-да, покивала та головой. Но я уже сказала, что это была разовая сделка. Я не собираюсь вступать в твою костюмированную шайку. Меня интересует кое-что иное. Я помню, и от своих слов не отказываюсь. Аккорд встал из-за стола и подошел к окну, пуленепробиваемому, непросматриваемому в иных диапазонах, а также смещающему фокус света чуть в сторону, из-за чего, даже если по нему попытаются выстрелить из какого-либо невероятного оружия технаря, снаряд пройдет мимо. Этот город, Бастон, он слишком большой, чтобы его можно было удержать в одиночку, даже для такого как я. СКП, ХМ, их мало интересует реальный порядок, скорее, только его видимость, как и везде. Он кивнул в сторону все еще работавшего телевизора, где продолжался репортаж про смерти видных чиновников штата. Зато такие как мы, кто видит реальную жизнь людей, кто живет среди них и может делать реальные дела, такие как мы могут навести в нем реальный порядок. Он вновь вернулся к столу и оперся на него руками. Ты и я, мы вместе можем сделать из Бастона пример того, как следует жить и вести дела. Благо, фундамент уже почти расчищен. Нам остается только возвести на нем то, что требуется. Много слов. Как будем делить территорию? Не принципиально. Я предлагаю делить не территорию, а сферы деятельности. Это как? Нахмурилась девушка. Я не слишком люблю насилие, хоть и понимаю его необходимость. Зато хорошо разбираюсь в финансах, архитектуре, политике, социальной сфере и так далее. Тем не менее, недостаток именно по силовой части недавно показал мне, что эту слабость следует прикрыть. В то же время, ты показала себя отличным командиром и той, кто может проявить должную силу и власть, а также ответственность за подобные шаги. Так что мы можем просто разделить между собой эти вопросы. Короче, продолжала хмуриться девушка бедствия. Она не заметила, как ее спутник приподнял вопросительно бровь, смотря на Аккорда, но тот лишь легко покачал головой. «Я предлагаю тебе союз. Моя команда будет отвечать за бизнес, твоя, за силовые акции и прикрытие. Как я слышал, у тебя недавно случилось неплохое пополнение из бывших зубов, солдат и прочих банд, что скоропостижно покинули этот город. Хах, у них был простой выбор», сложив руки на груди, самодовольно усмехнулась Эшли. «И правильно, этой швали тут не место, ни мозгов, ни порядка. Только и умели, что создавать проблемы», покивал на это Аккорд. «Им бы я никогда не предложил того же, что и тебе. И в чем тут будет моя выгода? Все просто. Весь бизнес будет общим. Я буду разрабатывать финансовые схемы, отслеживать информацию и давать тебе наводки на наших врагов. Также буду отвечать за отслеживание законников и прочее в том же духе. С тебя, защита наших точек, проверка гостей, порядок на территории и наказание всяких нежелательных элементов. Взаимовыгодное сотрудничество, где наши сильные стороны помогут нам стать сильнее и процветать к всеобщей выгоде. ХМ, задумалась девушка, я не обязана ведь буду тебе подчиняться, так же, как и в этот раз, только по собственному согласию, ну и не бесплатно, разумеется. Однако, тут тебя ожидает не фиксированный перевод, а стабильный доход от общего бизнеса, так что его процветание выгодно как тебе, так и мне. Медленно обойдя стол, Аккорд встал за пару шагов от девушки и вытянул руку вперед. «Что скажешь?» «Ну?» Эшли встала и неуверенно посмотрела на своего спутника. Тот слегка задумчиво пожевал губами, как делал это всегда, когда напряженно размышлял, после чего посмотрел ей прямо в глаза и кивнул. «Я согласна», пожала она руку собеседнику. «Но учти, если вздумаешь меня обмануть, угроза повисла в воздухе. И не думаю даже, это в первую очередь будет невыгодно мне самому. Ты слишком полезный и нужный мне партнер, так же, как и я буду нужен тебе. Это ты успеешь увидеть в самое ближайшее время. Надеюсь, что так и есть», буркнула девушка, на секунду показав себя той, кем и являлась, неуверенной в себе девушкой, которой было несколько неловко от окружения и заумной беседы. «С чего начнем, партнер?» «С того, что следует до конца вычистить фундамент для нашего дела, после чего мы сможем уже начать полноценно формировать свою территорию, не опасаясь случайных заблудших крыс. Элин передаст тебе список мест и имен, которые сильно подвели меня, затронув мой бизнес и мои деньги, а теперь уже и твои. Нужно убедиться, что они получат заслуженное наказание, а их пример покажет другим, что с нами не стоит связываться. Плюс, это также сделает тебе рекламу в нужных кругах и позволит себя правильно поставить, чтобы с тобой считались так же, как и со мною. Окей, посмотрим, что это за самоубийцы, весело хмыкнула Эшли. До скорого, партнер. Пойдем, Джей, позвала она своего спутника за собой, оставляя хозяина кабинета в одиночестве. Впрочем, того оно не особо тяготило, позволяя сосредоточиться на многочисленных планах и схемах, в том числе, по приручению этой дурехи. Молодая да резвая, но совсем без опыта и понимания основ жизни. Ну да не его беда, научится еще, он же за этим проследит. Как и за тем, чтобы она выполняла свою роль и постепенно становилась все более послушной и полезной. Не случись всей этой ситуации, он бы просто ее разыграл в темную и избавился, благо, его жемчужина была рядом и могла в любой момент решить эту проблему радикально, как и всегда. Но обстоятельства резко изменились, заставив изменить старый план на более удобный и с большей выгодой. К тому же нельзя сказать, что он врал этой девчонке. Ему и правда пора бы уже перестать пользоваться и покупать услуги со стороны, а нужно заиметь собственное боевое крыло, как советовала Жанна. Что же до наглости и манер перебеситься, да и новое положение будет обязывать вести себя более прилично. Нужно будет только кое-что передать через жемчужину, чтобы он начал ее обрабатывать в нужную сторону, и не дать СКП запудрить мозги столь полезному кадру. Она пока еще не сильно привязана, нужно время. А если все же она окажется реально неуправляемой и попытается перетягивать одеяло на себя, брыкаться и устраивать хаос, что же, придется его лучшему убийце исполнить заказ в пятый раз. Благо, в его преданности сомневаться не приходится. Лучшие люди, те, что работают на совесть, а не за страх. И в связи с этим следует обдумать еще вопрос этой Азуры. Ее поведение и поступки они не укладывались в рамки мясника или простой линчевательницы. Он никак не мог просчитать ее до конца, что не позволяло проработать хоть маломальски успешный план по ее устранению. Да даже просто остаться в живых при их столкновении с силой всех его людей и связей, задача почти нереальная. И даже эта девчонка из Стаффорда тут не слишком полезной окажется. Впрочем, безумной эта антигероиня тоже не была, что странно, но в хорошем смысле. Вполне вменяемо, да и пользу приносит, судя по тем переводам, что он получил, как и некоторая информация из анонимного источника, в котором он не слишком сомневался. Так что следует проработать план, который позволит с нею сотрудничать и в дальнейшем, оставаясь с ней в хороших отношениях. Так легко приручить, как Эшли, не получится, да и не следует. А вот стать реальным помощником и партнером со стороны, что будет помогать информацией, например, а взамен просить что-то простое и необременяющее, или вполне в ее духе, вроде наказания отморозков. Да, такое вполне подойдет, только не следует играть в темную, опять же опасно. Судя по всему, либо сама Азура имеет способности умника, либо же таковой у нее работает и помогает в делах, так что следует вести дела честно и максимально открыто, а свою выгоду он сумеет получить. В связи со смертью почти половины совета директоров компании Metron Dynamics акции упали до рекордно низкой отметки, вновь включенный звук в телевизоре начал голосом уже другого репортера зачитывать сводку финансов. Да, выгоду можно получить и из хаоса, если его упорядочить. В конце концов, для умного и предусмотрительного человека хаос – это не яма, хаос – это лестница. Примечание к части. Следующая глава сами знаете где. К сожалению, больше готовых глав нет в загашнике. Бостон. Часть 5. Некоторое время спустя. Штаб-квартира отчаянных силовиков. Кабинет директора. Привет, Джон, давно не виделись. Владелец кабинета откинулся на спинку стула и внимательно, стараясь не показывать вида, изучил собеседника, взирающего с экрана монитора. Старый наемник выглядел еще крепким, но порядочно потасканным седовласым дедуганом, как и 20 лет назад, что наводило на размышления. «Отлично выглядишь, я бы сказал, более чем отлично, вот вообще не изменился, да ты и сам не особо постарел», пожал плечами одноглазый, даже в размерах раздался. «Третье правило, как понимаю, Кейп в команде», проворчал директор. «Кейп в нанимателях», продолжил Джон. «Кейп на базе», хором закончили они. «Соблюдай хотя бы два, и внезапная смерть обойдет тебя стороной, бла-бла-бла». Лысый верзила закатил глаза к потолку. «Так ведь работает», – пожал плечами старик. «Это поняли русские, это поняли африканцы, это поняли все те, кто остался в бизнесе. Ну да, ну да. Кому нужны бомбы и отравляющий газ, если можно набрать в команду десяток ребят, способных превзойти убойность и эффективность всех этих игрушек в разы, проверить разведданные у гадалки, хрустальный шар который работает, после чего выдать бойцам Азверин», — оскалился директор. «Тем более, что лично для меня контингент не особо поменялся. Крепкий, бывалый головорез, до сих пор способный в одиночку разобрать на запчасти с десяток простых бойцов, он был лидером не просто наемников, псов воина и шакалов, как некоторые дураки презрительно их именовали, а самой настоящей частной военной компании, одной из лучших во всем западном регионе. Когда мир изменился, а украденная машина или изнасилованная жена могли стать причиной появления супера, что сравняет обидчиков с землей, или сдохнет в процессе, тут как повезет, большинство подобных компаний было так или иначе вытеснено с рынка. Большинство, но не отчаянные силовики. Директор быстро понял, что кипы – это такое же оружие, как и привычный огнестрел, только в разы мощнее и неуправляемее, да, после чего стал подбирать и обучать наиболее полезных из них. Подобная тактика вскоре принесла свои плоды, и немногие оставшиеся конкуренты вскоре были сметены волнами жара и противоестественных научных изысканий технарей. Сам же старик, казалось, наконец остепенился, перестав вникать в каждый маломальски крупный конфликт, что мог принести ощутимую выгоду, вместо этого сосредоточившись на сборе наиболее полезных кипов. Но мало кто знал, что он просто перешел из прямых конфликтов к закулисным. «Это да, ты всегда предпочитал работать с самыми отшибленными отморозками, ветер, солнечный», — хех, одними губами улыбнулся одноглазый, «солнечный, ветер, или ты решил повспоминать прошлое в ненужных и никому уже не интересных подробностях, Джон?» Мистер Сандаунер показал ответный оскал, то есть, конечно же, улыбнулся. «Потому что в этом случае я как-то не вижу тебя в стройных рядах своей образцовой корпорации, и вообще не особо вижу, боже упаси, я к тебе, собственно, на тему клиентов, тех, по которым работают твои отряды с 7 по 13 и оба в ненамерных». «Уу, как все интересно», — ветер откинулся на спинку стула и снова окинул взглядом одежду и фон экрана собеседника. Потертая форма без знаков различия, бетонная стена с подозрительными выбоинами и пылью, казалось бы, совершенно не котировались по сравнению с его пошитым на заказ костюмом и дубовой обшивкой стен с оригиналом картины Босха. Вот только сигара, торчащая из нагрудного кармана, стоила очень стоила. «Так нужны деньги, что решил полезть за ними в мой карман. Скорее, решил предупредить о том, что твоих клиентов ждут определенные трудности». Мясник, даром что в теле сопливой девчонки, решил поднять голову, подавшись в большую игру, с привычной ему жестокостью. Иначе как объяснить то, почему отряд побитых жизнью, опытных и крайне ответственных телохранителей мэра Бостона не просто упустили своего нанимателя, но узнали о том, что он исчез, только когда один из них перестал выходить на связь? Когда же бойцы ворвались в комнату подзащитного, то нашли только расплесканное по потолку тело, мышцы, кости и сухожилия. Все это было смято и раздроблено в один миг. Мгновенная, но оттого не менее страшная смерть. Мэра же, или точнее его останки, нашли только через 3 дня, в виде головы, насаженной на стальной кол прямо перед полицейским участком. Там же были обнаружены доказательства коррупции, покрывательства пары преступников и связи с фруктовым садом, а также заявление о том, что все хоть сколько-то связанные с этой раковой опухолью на теле человечества понесут заслуженное наказание. Впрочем, сама голова уже выступала неплохим посланием о том, что неважно, сколько у тебя денег или телохранителей, этот отморозок и психопат, по слухам вырезавший собственную банду, все равно тебя достанет. В общем, наемника прервал нарастающий звук веселых топотушек, закончившийся попыткой внезапной блондинки отобрать ноутбук у скучного и старого седого дядьки. «А с кем это ты разговариваешь? Привет, ух ты, какая лысина!» Изображение затряслось, и вместо Джона на экране появилась миловидная девушка с яркой улыбкой и пушистыми ушками, явственно чуждыми виду Homo sapiens. «А ну цыц!» — я сказал, «цыц!» «Сейчас главную горничную позову!» «А-а-а-а-а!» Осознав последнюю угрозу, прекрасное создание умчалось в никуда, завывая на одной ноте. «Бардак развели, вашу мать», — вздохнул Джон, проверяя ноутбук. «Слушай, ветер, давай сделаем вид, что последние минуты нашего диалога не было. Напротив, старина, напротив», — ветер наклонился к видеокамере на мониторе. «Мне очень интересно, где твой наниматель оторвал такую милую особу с такими милыми ушками, и почему, если моя догадка верна, решил воспользоваться твоими услугами, а не моей, проверенной и рекомендованной компанией. Ушки, знаешь ли, можно и механические сделать, на ободке», — отвел в сторону глаза его собеседник. Сплетница, переставшая изображать утихающие завывания и усевшаяся за экран еще одного ноутбука, покачала головой и показала большим пальцем в пол. Умнику ее уровня, снабженному всей доступной саду информацией, а также ресурсами выверта, не требовалось много времени, чтобы, оставшись незамеченной, взломать базы данных ЧВК силовиков. А последним представлением она окончательно убедилась, что директор как минимум прекрасно знаком с особенностями товара сада, тем самым подписав себе смертный приговор. Не то чтобы и до этого у него не накопилось прегрешений на неделю беспрерывного расстрела, но босс сказала «надо», и сплетница ответила «есть», прикрывая пятую точку от второго возможного хвостика. Ага, и хвост, мелькнувший в кадре, механический, и закладка на горничную. «Ты еще скажи, что она случайно в кадре появилась». Ветер откинулся на спинку стула и начал шарить в ящике стола. «Но надо признать, вкус у твоего попика неплохой. Милая девочка, энергичная, смышленая, как для таких», — он покрутил в воздухе извлеченной бутылкой виски. «Полгода не прошло», — криво ухмыльнулся Джон. «А так как в той рекламе, каждые 3 года, новая, только это в рекламе, 3. Ой, вы поглядите, кто у нас внезапно стал защитником малолетних и крепкогрудых», — оскалился ветер. «Ай, у нас товар экспериментальный, гарантия год, срок уверенной эксплуатации, 1,5, жалко зверушку. Так ты это, вы ее как следует, доставь удовольствие, а то, судя по поведению и наличию аж старшей горничной, внимания ей явно не достает. За хвост ухвати у самой жопы плавненько так до кончика, они от этого, хихи, звереют. Я понять не могу, какого хрена ты не стареешь уже лет 20, а он все это время имел такие контакты во всех видах и молчал. Хотя да, ради таких бонусов можно и поскрытничать. Директор одной из самых закрытых и отшибленных ЧВК всего мира, хотя на самом деле, скорее, свободного и западного мира, но кто же там считает, прикрыл глаза и на несколько секунд погрузился в приятные воспоминания. Джон вздохнул и выключил связь. «Вернемся к начальной теме разговора. Значит, думаешь, что мясник сможет выйти на твоего нанимателя, и решил скооперироваться?» Не открывая глаз, спросил ветер. Он хотел понять, знал ли ты об их поганых увлечениях или работал в темную. Директор кувырком ушел в сторону тумбочки, швырнув монитор и пепельницу в направлении внезапного женского голоса. «Да я тепхык». Мужественный рев наемника был прерван тонкой, сравнительно изящной, скорее атлетичной, женской, а вот тут не поспоришь, ручкой, сдавившей ему горло не хуже тисков. «Заткнись и засыпачего». Поднявшая ветра в воздух одной рукой девица неожиданно замешкалась и отлетела в угол кабинета, получив 5 ударов за доли секунды. «Что, думала, что старина ветер решил играть по правилам и остался простым смертным?» Директор извлек из-за пояса пистолет, напоминающий противотанковое ружье со спиленным стволом. «Что в этом мире ёных уберменшей я не буду обращать внимания на то, что дьявол решил не дарить мне игрушку. Я всегда получал те игрушки, что захочу». Ветер выстрелил лежащей девке в колено. Пуля отрикошетила и с противным визгом улетела в недра здания. «Оригинально», — закончил трепаться, — уточнила Кейп, поднимаясь с пола. «Бьешь, как девчонка. Давай так, ты мне рассказываешь, почему на тебя не действует биокинез, и я не скармливаю тебе твои уши. Биокинез», — рассмеялся наемник, отбрасывая в сторону пистолет и извлекая из-за спины 2 куска металла, со звяканьем разложившиеся в абордажные тесаки. «Ас есмь продукт ремесла десятка технарей, био- и киберкипов, создавших идеальную машину для боя и убийства. Во мне столько железа, кремния и искусственной ДНК, что расчетом моего метаболизма занимается отдельный умник. Не знаю, как ты пережила мои удары, девка, но твой биокинез не спасет тебя, потому что благодаря всему этому я, блять, неуязвим. Ебите меня 7". Он читает злодейский монолог, — пробормотала Кейп. «Блять, какого хрена он читает злодейский монолог? Заткнитесь, суки, я не вас спрашиваю. Стоп, ветер попытался осмыслить происходящее. Высокая брюнетка, с телепортацией, рейтингом бугая, биокинезом, а также голосами в голове. Так старик предупреждал о тебе, мясник. Наконец-то достойный противник. Наша битва будет легендарной. Взревел Верзила и внезапно оказался в соседней комнате. Слушай, так ты же время тянул, сказала брюнетка, заглядывая в дыру в стене, проделанную с помощью оппонента. Я, блять, проспорила тактику одно письмо родне. Он не верил, что такой дебил может возглавлять что-то крупнее роты. Ветер кинулся к стоящему рядом шкафу с оружием и получил еще один пинок в грудь. Ой, чуть по несущей не попало, неприятно было бы, заметила мясник. Слушай, а если я тебе скажу, что в этот момент мои клоны зачищают твоих людей и подмоги не будет, ты сдашься или все-таки покажешь мне легендарную битву, а то как-то, прости за прямоту, скучноватые у тебя игры. Еще одна телепортация, и Азура мощным, красивым, техничным пинком отправила в полет никого. Ветер, врубив на полную свои синтетические мышцы, дополнительно ускорившись при помощи других технарских творений, смог на миг превзойти скорость оппонента, оказавшись позади, уже занося свои наэлектризованные виброклинки. Ни с того, ни с сего один из них начал барахлить, а потом и вовсе взорвался за секунду до удара, а мясник, извернувшись так, будто у нее и вовсе не было костей, нанесла легкий тычок рукой, от которого 2 метра мышц, стали и кремния улетели обратно в кабинет, проделав еще одну дыру в стене. Неплохой клинок, жаль, что одноразовый, заметила Азура, доставая осколок из своего плеча, которое менее чем за секунду регенерировало. Про то, что клинки до этого момента не были одноразовыми, а более 5 лет верой и правдой служили директору, мяснику так никто и не сказал. Ладно, вроде я поняла, как у тебя работают импланты, так что заканчиваем игры. Игры. Я тебе покажу игры, тварь. Наемник наконец-то добрался до еще одной закладки и попытался пристроить на спину технарский раскладной щит. Ты вообще в курсе, что мне просто надо взять тебя живым, пока мои клоны зачищают башню? Как-то даже лениво, положив голову на то самое плечо, поинтересовалась Азура, после чего резко хлопнула в ладоши и они оба исчезли, будто их здесь никогда и не было. Побудь пока здесь, а мне надо закончить некоторые дела. Надеюсь, ты не страдаешь клаустрофобией, снова спросила она, а весь воздух в помещении, кроме того, что директор успел вдохнуть, мгновенно превратился в камень. Узилище настолько плотно прилегало к телу, что он просто не мог пошевелить своими синтетическими мышцами, а глаза, не будь они заменены искусными технарскими поделками, уже начали бы болеть от невозможности даже банально моргнуть. Снова Азура. Сенаторы, миллионеры, почти 2 дюжины крупных чиновников, свои связи в полиции и СКП, а также просто бандиты всех форм и размеров. Сад плотно оккупировал влиятельных лиц Бастона и соседних городов. Кто-то, как моя недавняя жертва, их покрывал за определенные услуги или бесплатных рабынь. Кому-то они позволяли без вопросов избавляться от конкурентов. Кому-то делали самую продвинутую пластику или даже изменяли форму лица и отпечатки, а кто-то банально был их клиентом. Спектр оказываемых этой бандой услуг был весьма обширен, но рабство и торговля наркотиками, в том числе и таким весьма сомнительным продуктом, как эйфория, были их основным источником дохода. Благо, наличие своего биотехнаря и часто работающей с ними собственно чумной женщины позволяли делать деньги буквально из воздуха. При таких раскладах они могли работать на полулегальной основе, но жадность и надежда на свою крышу их сгубила. Ну кто же знал, что к банде наведается мясник, которому плевать на деньги и авторитеты. Вообще, чем больше я слушала признание Кейповсада, тем больше понимала, что этот мир прогнил до основания. Первым постыдным желанием было просто пойти и убить всех, кто шевелится и хоть как-то связан с этими мразями, сжечь их дома до основания, а потом громко заявить об этом миру. Раз протекторат и полиция не справляются с нахождением и поимкой виноватых, то пусть доверит это дело в мои руки, и плевать, что они уже все скользкие от крови. К некоторому сожалению, я не хотела, или, точнее, не могла так поступить, ибо чем тогда буду лучше мясника или устроившего очередную резню Джека? Тем, что обладаю впечатляющим набором сил. Но разве они дают мне право забывать про банальную человечность? Да, не с моим кладбищем за спиной об этом думать или уж тем более говорить в открытую. Но все же, в любом случае, слушая откровения этих тварей, узнавая имена тех, кто им потворствовал, укрывал или был клиентом, создавалось ощущение, что здесь нужны не герои, а чистильщики, убившие в себе всякие чувства и сострадания. Казалось бы, рабство официально запрещено в большинстве прогрессивных стран мира, но при этом здесь, в Америке, самой толерантной, демократичной и культурной стране мира, оно не просто было, но и поощрялось, чуть ли не теми же людьми, что должны с этим пережитком истории бороться. Но это же так просто, на людях говорить, что приложат все силы, чтобы выследить похищающих женщин и детей ублюдков, а потом приходить домой и трахать в подвале несовершеннолетнюю девочку с енотовыми ушками и хвостиком. Да, господин мэр, впрочем, можете не отвечать, да и трудно это, наверное, делать без головы. Уже скоро, на самые крупные телеканалы страны обрушатся сенсационные расследования и признания о том, кого слуги народа и их лизоблюды покрывали, после чего начнется принудительная чистка чиновничьего аппарата. Не только выверту позволено взрывать репутационные бомбы, и пусть попытаются отмазаться, пока их честные сбережения улетают в трубу. Примечание к части. Новая глава еще не готова, но после той поддержки, что вы оказали, я просто не имел больше морального права задерживать главу. Отдельная благодарность Ярославу Якушкову и Виталию Кручининсбусти. Следующая глава, как только будет готова, сразу же будет выложена здесь и на Бусти. Левиафан, часть 1, немного позже. Тайная база сплетницы. Слушая последний выпуск новостей о недавнем убийстве высокопоставленного лица, я не могла не нахмуриться. Сенатор Келли, один из постоянных клиентов сада, получил крупнокалиберную пулю в висок прямо на выходе из машины. Все бы хорошо, но я этого не делала. Сплетница же, когда начала рыться в его личном деле, переписке и прочем, обнаружила следы затирания информации. Причем восстановить удаленные файлы и папки не смогла даже она. Лишь в контексте, перерыв гору личных бумаг и писем, удалось выявить неких их, для которых сенатор иногда делал некую работу, за которую на его счета через офшоры приходили весьма нескромные суммы. Или, наоборот, его политические конкуренты внезапно обрывали свои кампании или меняли свой курс, даже если это было не всегда выгодно. Странно, как ни посмотри, и ведь это был не первый такой случай. Один сломал шею, будучи дома, второй совершенно случайно отравился, третий попал под разборки конкурирующей банды и взорвался вместе с машиной. Кто-то упорно и чертовски эффективно зачищал свои хвосты. Впрочем, это была не единственная причина для моего хмурого настроения. Босс, что делать с трещиной и ее командой? Задала животрепещущий вопрос сплетница. По правде говоря, до них мне уже не было никакого дела. Вначале, конечно, хотелось их как-то наказать, за то, что вот так кинули с жизненно важной информацией, но потом случился мясник, бойня и ее последствия в городе, разборки в Бостоне, и скажу честно, я про них просто забыла. Ну, в смысле сидят они по камерам, никого не трогают, на глаза не лезут, под горячую руку не попадают, вот пусть и сидят дальше. Но, ладно, будем считать, что финансовых проблем, что им организовала умница, хватит в качестве наказания. Серьезно, их силы или же аналоги у меня уже есть. Убивать саламандру только ради пирокинеза, который у меня появился сожег, просто глупо и расточительно, с остальными примерно та же картина. Так что ну их, пусть валит на все четыре стороны. Не до них сейчас, хватит с них нашего гостеприимства, пускай дальше сами себе на жизнь зарабатывают. Тем более меня сейчас другое волнует. Почему? Я не могу убить Нилбога, чеканила я, глядя прямо в глаза сплетнице. Я могу убить половину кейпов Бостона, я уже убила большую часть бойни, я по факту сильнейший кейп после Эйдолана, и то, если ему повезет с силами, но по какой-то причине Нилбог мне не по зубам. Не-не-не, босс, как раз убить его не проблема абсолютно, зачастила умник. Его по факту и СКП может убить. Хоть прямо сейчас, я хмыкнула. Ну конечно же, герои, как всегда, или не могут, или не хотят заняться полезными делами. Чего еще ожидать, собственно? Не знаю, что ты сейчас подумала, но это по большей части неправда в данном случае, уточнила Лиза. СКП не зачистили Элисбург не потому, что это входит в чей-то зловещий план зловещести, а потому, что большая часть умников дает крайне неблагоприятный прогноз для США в случае проведения операций. США, не СКП, один властелин с небольшим городком, набитым миньонами, и они не могут, я не знаю, ядерную бомбу на него уронить, приподняла бровь я. Стоп, этого же за маской не видно, надо будет как-нибудь узнать, Откуда у Аккорда его маска с движущимися частями? Я не думаю, что триумвират в данном случае слабее ядерной бомбы, не говоря уже о том, что эту идею они точно рассматривали, подал голос папа. Это, конечно, моветон, оперировать подобными аргументами в споре, но давай признаем, что в нашей стране любую угрозу С, либо класса рассматривают как мишень для ядерного оружия, и если не применяют, значит, на это есть причина. Ага, он, как бегемот, сожрет радиацию. Что он может противопоставить аннигиляции Лисбурга? Я потерла висок, в котором неприятно стрельнуло. По факту я могла уничтожить город и все живое в нем минимум тремя способами. Например, обратиться огненным зверем эскалации и тупо сжечь там все, что горит, а что не горит, расплавить. Или с помощью ими создать чуму, что заставит гоблинов и исключительно их сгнить заживо за пару часов, а после наведаться к их создателю для разговора по душам. Или создать сверхтяжелый и прочный металл, а после с высоты в пару километров запустить его на гиперзвуковой скорости в центр города. 7 тонн на такой скорости снесут к чертям собачьим все, что только можно и что нельзя. И это я вот так сходу могу прикинуть, не задумываясь, а сколько еще открывается вариантов с моим набором способностей. Нилбок тоже знает про ядерные бомбы, пробормотала сплетница. И про то, что у СКП есть кипы с силами самого разного толка. Он оставил закладки около грунтовых вод, в земле, просто в городе в твердых коконах, защищенных от радиации и взрывной волны, причем сделал это не сам, а через третьи руки, устранив впоследствии исполнителей. Причем эти закладки, не какие-то там бойцы и диверсанты, а мутаген, способный гоблинизировать как минимум половину штата, потому что солдаты и диверсанты дядю Сэма не впечатлили бы. Поставь себя на его место и постарайся выйти на паритет с тысячной армией кипов, не считая госаппарата США. На его месте я давно бы свалила из города, оставив внутри обманку. Я скрестила руки на груди и насупилась, благо под маской незаметно. Или убилась о стену в буквальном смысле этого слова, потому что нормальный и бесконфликтный человек не устроил бы резню в первую очередь. «Устраивает ли вас сложившаяся ситуация?» – неожиданно спросил папа. «Меня? Нет». Мгновенно отреагировала сплетница. «Это печально, но я не об этом. Значительную, если небольшую часть переговоров я начинаю с того, что пытаюсь узнать ответ на этот вопрос. Нилбок сидит в Эллисбурге, это мы знаем. Сидит годами, причем ситуация не меняется. Это значит, что он нашел свою точку равновесия и вариант с убийством себя о стену не рассматривает. Неравновесие, он меняет тактику, по-разному реагирует на угрозы, ненавидит пиромантов. Сплетница не удержалась и решила доказать, что собеседник, как всегда, не совсем прав, но по факту не является активной угрозой, как та же армия машин или сердцеед. Я вздохнула и приготовилась к новому приступу головной боли. Не знаю, по какой причине, но тему подталкивания носителей к конфликту и в целом влияния сил на своих носителей я могла свободно обсуждать только с отцом и Эми. Остальные кипы при попытке объяснить этот вопрос впадали в ступор, ловили амнезию и в целом не могли ни поддержать беседу, ни запомнить суть обсуждения. Откуда-то я понимала, что это не конкретно мое влияние, а особенность конкретно их сил, хотя опять же, казалось бы, чем папа отличается от той же Рэйчел, совершенно непонятно. Лиза, давай проведем мысленные эксперименты, предположим, что остальные силы также раздают носителям квесты, со штрафами и призами. Предположим, что кипы эмпирически либо подсознательно понимают, что за сражение и риск они могут получить бонусы к силе, а за попытки ничего не делать, депрессию и обструкцию. В висках заколола умницкая головная боль, оттягиваемая со сплетницы. Какого черта Нилбок сидит в городе, не высовываясь? Ну, для начала он мог получить квест на создание форпоста, тем более что значительная часть кипов имела в виду большую игру и старается жить тихо, отмахнулась собеседница. Нилбок, ужас Эллисбурга, подал голос папа, держа в руке включенный диктофон. Я сказала, для начала. Лиза ткнула пальцем в потолок и недоуменно огляделась. О чем мы говорили? Почему Нилбога не тянет на приключения? Какого черта он не получает квесты? Виски кольнуло сильнее. Потому что он рейд-босс, уточнила Лиза. Как и армия машин, и прочие заповедники, глаза Лизы остекленели, и она ухватилась за подлокотники кресла, как и губ-бители. А если рыцари прекратят усобицы, король гоблинов гоблинизирует местные королевства и поведет их в темный поход. Мда, я поглядела на свой аналитический отдел, осоловела лупающий глазами и мотающий башкой в попытках понять, что сейчас было. Блядство, если он действительно не просто стена, о которую разбивают голову кипы из КП, а натурально заготовка под аналог зомби-апокалипсиса. Это будет больно. Сама я убить его не могу. Или, точнее, могу, но тогда это обернется миллионами, если не десятками миллионов жертв. Шансов на то, что Нилбок внезапно все осознает и покончит с собой, забрав на тот свет и своих гоблинов, мягко говоря, немного. Найти и обезвредить все его закладки я тоже не могу, ибо принципиально не знаю, что там мог намешать биотехнар его уровня. Надеяться на то, что выведенная нами самичума, которую к тому же придется создавать с учетом особенностей физиологии гоблинов и доставлять так, чтобы это не вызвало срабатывания закладок, убьет Нилбога и всех его творений, опять же не вызвав конца света, тоже не хотелось. Чертов параноидальный ублюдок, почему ты не мог просто сдохнуть? Аррх, я сдержала себя и не стала топать ногами. Нет, Тейлор, тебе нельзя сражаться с армией машин, потому что тогда они рванут через периметр. Нет, Тейлор, сердцеед оставил толпу спящих агентов и его смерть слеж пленение повлечет за собой большие человеческие жертвы. Нет, Тейлор, Нилбога тоже нельзя убивать. Дайте мне, в конце концов, нормальную угрозу А-класса, которую я могу убить с пользой для человечества. Пепельный зверь, выпалила проморгавшаяся сплетница, благополучно забывшая последние полминуты. По факту с ним никто не связывается потому, что он достаточно медленный и в основном угрожает агрокультуре и постоянным поселениям, на которые в Африке в настоящий момент всем плевать. Воеводам просто невыгодно отвлекать ресурсы на борьбу, когда в любой момент может атаковать кто-то гораздо более опасный именно для верхушки, а не пары тройки деревень, которые при желании можно даже эвакуировать. Так, регенерация, излом форма, превращение материи в энергию и назад, как минимум можно попробовать. Ну вот, возгласила я, ну можешь же, когда захочешь. И, кстати, не поняла, чем это тебе не нравится сложившееся положение дел. Вот, умник ткнула пальцем в торчащие на голове ушки. Вот что мне не нравится. И ты молчала? Я направилась к креслу, в котором сидела взъерошенная лисодевочка. Сейчас мы все поправим. То-то ты есть это было непонятно. Сплетница сделала попытку поперхнуться воздухом. Да ты себе можешь представить, шкряп, каково мне было ходить по базе. Шкряп, шкряп, хлоп, с этими. Шкряп, шкряп, шкряп, хлоп, хлоп. Тиелор, ты что, не убираешь мои уши? Я прервалась на несколько секунд и недоуменно посмотрела на Лизу. Убираю, мое чудесное творение? Нет, конечно, я их чешу. Шкряп, шкряп, шкряп, это мне не нравится. Перестань, угу, верю. Точнее, поверила бы, если бы не одно но. А что это у нас так ритмично по подлокотникам стучит? Хлоп, хлоп, хлоп, ха-хвостик. С первого раза угадала сплетница. Так, я вроде бы не расширяла ей глаза до анимешных, то есть это она просто от удивления, хотя ей идет. А кто это у нас такая милая, такая пушистая? Кто у нас заслужил сеанс расслабляющего почесывания ушек? Ворковала я, пока объект ласки и нежности пыталась изобразить недовольство и возмущение. Кто заслужил сеанс расслабления и временного отключения силы за счет стимуляции нервных окончаний в пушистых серебристых лопушенциях? Помогите. А вот сейчас совсем натурально получилось, даже как-то не верится, что это понарошку. Хотя нет, притворяется, вон, хвост все еще виляет. Помоги, сука, матюки, на моей уютной базе, сука, помоги, она мне уши чешет. А, нет, все нормально. Заглянувшая на крики собачница молча подошла к нам со сплетницей, пригляделась к скальпу жертвы почесушек и также молча передвинула мой палец на сантиметр влево. Помог уэх. Умник попыталась превратиться в медузу и растечься по поверхности кресла. У нее левая часть головы постоянно более напряжена, пояснила Рейчел. По движению уха заметно. Сволочи, протянула сплетница, засыпая у меня на руках. Убедившись, что она заснула, я переместилась в небо над черным континентом. Благодаря сплетнице искать этого кипа не требовалось, власти Африки постоянно следили за его перемещением, чтобы своевременно эвакуировать очередной населенный пункт на пути его следования, а вместе с ними столь важную информацию узнала и я. Некоторое время занял только поиск нужных координат, после чего мне предстал непрестанно движущийся в одном лишь ему ведомом направлении поток огня. Должна признать, пепельный зверь впечатлял. Преобразование материи в энергию и обратно, создание и управление объемными взрывами, управление и в некотором роде даже поглощение энергии, регенерация и под конец постоянное нахождение в излом форме, делающий его по сути ходячим, бессмертным взрывом. Серьезно, удары, не способные за раз уничтожить до 90% его тела, просто бесполезны, ведь он будет преобразовывать часть энергии в материю, тем самым стремительно регенерируя, а исчерпать все ресурсы Шарда человечество может не надеяться еще лет 200, минимум. Неудивительно, что на него решили банально забить. Устранение зверя просто не стоит тех ресурсов, что придется на это потратить. По идее, учитывая его прочность, регенерацию и постоянное преобразование своей формы, мне тоже не стоило даже надеяться его убить, как, впрочем, и ему, меня. Пусть и по разным причинам, но мы были бы друг для друга просто неуязвимыми мишенями. С другой стороны, мне надо было нарабатывать опыт в использовании расколотого измерения, а на ком это делать, кроме как на практически неуязвимой твари. Благо, у меня была одна такая зверушка, но тут был несколько иной профиль и выживаемость достигалась не за счет биологических процессов. Стоило только переместиться перед ним, как зверь мгновенно среагировал на новую угрозу, выстрелив собственной рукой, что при столкновении взорвалась, отбросив меня на пару десятков метров назад, а Кейп, или, скорее, Шард, взявший контроль над излом формой своего носителя, переместился во взрыве ко мне, собираясь закончить начатое. Мгновение, и мир исказился. Воплощенная силой лабиринт черная дыра на месте женского тела поглотила ходячий взрыв, начав не только разрывать и дезинтегрировать материю, но и вытягивать энергию на свое поддержание. Зверь был идеальным для меня противником, и не воспользоваться теми гигаджоулями энергии, что он выделяет с каждым своим взрывом преобразованием, было бы просто глупо. Тем более благодаря силе Джека и лабиринта я знала, как изменить материю ради использования силы Кейпа против него самого. И тем не менее, даже находясь в центре черной дыры, зверь не был мгновенно уничтожен, хоть это и было уже делом времени. Некоторое время спустя, дом семьи Даллан. Я вернулась, оповестила Виктория всех в доме о своем приходе. Это была старая привычка. Обычно за этим следовали расспросы матери о том, как прошел день и что случилось. Отец больше интересовался ее здоровьем и настроением, а Эми была просто любопытной маленькой печушкой, которая любила истории о приключениях. Правда, последнее начало сходить на нет после того, как ее завалили практикой в госпиталях. Да уж, там она хлебнула приключений, а точнее их последствий за недельку столько, сколько сама Виктория и за год бы не рассказала. Впрочем, их отношения все равно ничуть не ухудшились со временем, а как бы только становились крепче, до недавнего времени. Да уж, кто бы мог подумать, что такую крепкую и опытную команду может поставить на грань краха не какой-то суперзлодей, очередное бедствие или губитель, а всего лишь неосторожно и не вовремя сказанное слово. Тайна, вскрытая как нарыв, заставившая ранее дружную и крепкую семью превратиться в россыпь стеклянных осколков, небрежно раскиданных по столу. Такое только смахнуть в мусорку, ибо собирать, только больнее сделаешь, получив новые раны. И не на теле, а на душе. Особенно болезненно это сказалось на ней, несмотря на то, что сама девушка была той самой славой, которая дарила союзникам поддержку и уверенность в себе. Но откуда ей взяться, если не ощущаешь этого внутри собственной души? Поднявшись в свою комнату, так никого по пути и не встретив, хотя ее слух позволял уловить наличие родителей в доме или родителей, после чего просто рухнула на кровать, не раздеваясь. Не сказать, чтобы она сильно устала после обычного патруля, скорее вымотало это ощущение вымываемых эмоций. Особенно тяжело было от того, что приходилось держать лицо, параллельно стараясь не сильно коситься в сторону кристалла. Им приходилось продолжать играть в примерную и дружную семью, улыбаться и выходить на совместные патрули, чтобы все видели, что они как всегда едины и сильны. Но чего это им стоило? Особенно младшим членам двух семей, родителей это не сильно волновало, видимо. Те заперлись в собственных переживаниях, наплевав на них. Хах, это имело даже в какой-то мере положительный эффект, так как мама забыла про то, что хотела запретить Эми и ей общаться с Тейлор. Вот кого Виктории действительно было жалко во всей этой ситуации, так это отца. Да, она узнала, что он не был ее биологическим родителем, но для самой девушки это мало что меняло. Именно он ее воспитывал с самого детства, носил на руках, радовался ее успехам, переживал в первые патрули, прикрывал и защищал, а также дарил все то, что дарит любой хороший отец. И вот так все это перечеркнуть только потому, что в ней нет его крови. Глупости. Жаль, что он сам этого не понимает. Сейчас мужчина больше мечется между чувством вины от того, что и сам был не безгрешен, и ощущением предательства от близких. А учитывая его вечно болезненно-депрессивную натуру, то тут даже Эми была бессильна. Он просто предпочитал запираться у себя и пореже выходить, стараясь справиться со всем самостоятельно. Вернее, погрузиться в жалость к себе еще сильнее. Раньше еще мама могла его вывести из той скорлупы, а теперь... И ведь сама Виктория не знала, стоит ли ей в это лезть, не сделает ли она только хуже. К тому же была и другая сторона проблемы, сторона ее настоящего отца. Хотя так называть пусть и близкого, но совершенно чужого мужчину, было тяжело даже в мыслях. И стоит ли, ведь для того она тоже оказалась внезапной дочкой, помимо бывшей ранее родной, оказавшейся тоже нагуленной со стороны. Ха-ха, все очень сложно. И как теперь вообще общаться с пылхамами? Они ведь, с одной стороны, оставались семьей, просто слегка в иной конфигурации, но вот эта неловкость и откровенное непонимание, как ко всему относиться. Это Виктория видела и в Кристалл с Эриком. Да даже сегодня во время патруля прекратились все эти старые шуточки и подколки, рассказы о проведенных выходных и новых интересных событиях. Она даже никому не рассказала о том, как вместе с Тиями тусовалась в Бостоне, хотя это все же действительно было одним из немногих светлых пятен последних недель. Да, она сама признавалась себе, что скорее воспользовалась предлогом и надавила на подруг, чтобы взять их с собой и развеяться как следует. В первую очередь это было необходимо ей самой, а не им. Те, как всегда, были повернуты на своих исследованиях и борьбой с преступностью. Не то чтобы это было так уж плохо, но ведь нельзя заниматься чем-то таким 24 часа и 7 дней в неделю. Мозги вскипят. Только вот парочки подростков с Шилом в одном месте забыли о таком сообщить. Тут они нашли себе приключение даже посреди клубной тусовки. И она все это пропустила. Как они могли? Эх, наверное, даже сейчас где-то вместе что-то делают, развлекаются по-своему. А она даже с Дином давно не виделась. Просто не было настроения. Не хотелось видеть никого знакомого, кто знал о ней и ее семье. Проще было просто отвлечься от всего в компании абсолютно незнакомых людей и забыть про то, что дома ждет холодная обстановка и бывшие ранее родными, теперь почти совершенно чужие люди. А с Дином так не получится. Тот слишком хорошо ее знает и умеет забираться под кожу. И это не всегда так уж хорошо. К тому же некоторая отстраненность в отношениях пойдет им только на пользу, а то он снова стал себя вести слишком вежливо со всякими героинями. Слишком много улыбочек расточает куда не надо. Вот и пусть подумает над своим поведением. Ее мрачные думы прервала открывшаяся входная дверь. Знакомые шаги рассказали, что это пришла сестренка, так что можно расслабиться. Вот кого-кого, а ее Виктория была рада видеть в любой момент. Все же она, наверное, единственная, кто ее никогда не обманывал и не предавал. Ну и тей, конечно же. На них всегда можно было положиться. Вот уж кто настоящие герои. Вики, легонько поскребшись в дверь и не получив ответа, сестра зашла к ней в комнату. «Ты уже вернулась?» «Да, это было утомительно», не скрывая усталости, ответила девушка, переворачиваясь на спину. Все эти журналюги, зеваки и фанаты, даже перекусить спокойно не дали. Хаэм, с сомнением посмотрела на нее Эми. «Эй, я правда не успела пообедать». Изобразила возмущение такому отношению от сестры девушка, даже чуть привстав на локтях. Хаэм, скоро сомнение перешло в задумчивость, а потом и решимость. «Ладно, пошли, приготовлю тебе что-нибудь перекусить. Ах, ты моя спасительница!» Не сдерживая эмоций и прилива энтузиазма, Виктория вскочила, за секунду преодолела разделявшее их расстояние, после чего схватила сестру в охапку и закружила по комнате, осторожно прижимая к себе, помня о возросшей силе. Пусть и контролировать ее уже получалось почти как раньше, но не хотелось повредить ими даже ненароком. Настоящая героиня. «Хватит, немедленно поставь меня на место». Возмущенно сопели ей в ключицу, вот только это тоже было одним из элементов непременной игры девушки в колючку. По-другому ими просто не могла. Как там ее назвала тетя Сара? Сундери? Вроде бы так назывался такой типаж в японских комиксах про супергероев, которые она им приносила в детстве. Да, жаль, что так получилось. Уж кто бы помог им всем преодолеть проблемы в семье, так это не унывающая женщина со своим веселым и легким характером, что могла преодолеть любые трудности. В общем, ненадолго отвлекшись на поднятие собственного настроения в веселых обнимашках, сестры спустились на кухню, где ими занялась готовкой. И ведь какой вкусный по итогу получился результат. Такое ощущение, что ее талант был не в области лечения, а в готовке. А чем с должным чувством и уважением в голосе было заявлено во всеуслышание. Правда, надолго их общение не затянулось, заставив столовую погрузиться в тишину. Обычно тут либо отец, либо мама начинали свое общение или расспросы. А вот сейчас, сама Эми была скорее интровертом, так что ожидать от нее чего-то такого не стоило, а вот Виктория вновь слишком погрузилась в то, что ее угнетало последние дни, чтобы поддерживать беседу. «Скажи, Эми, а ты не хотела бы увидеть своего настоящего отца?» — внезапно спросила она у сестры. «Что, ты про...» — вынырнула из своих дум Эми. «Я про маркиза. Ты хотела бы его увидеть, поговорить с ним, узнать, как он к тебе относится?» «Ну, я не знаю. На самом деле, мне бы это было интересно. Но...» — замялась девушка напротив. «Я его совсем не знаю и не помню. Фактически, все, что я про него знаю, это из новостей и переговоров родителей». «Родителей, ты все еще их так называешь, даже после того, что узнала?» Виктория продолжала свои расспросы, скорее выражая в них собственные чувства и эмоции, стараясь их понять через призму ответов сестры. Если кому и доверять в таком вопросе, то только той, что попала даже в еще более запутанную и худшую ситуацию. «Да», — просто пожав плечами, ответила Эми. «Конечно, теперь многое становится понятным в отношении Кэрол ко мне, но с другой стороны, она все же заботилась обо мне с детства, не просто дала на откуп воспитателям или кому-то, а сама занималась со мной, нянчилась, терпела мои капризы иногда. А папа — это папа. Я помню его столько, сколько и себя. Я не знаю, каким отцом был или мог быть маркиз, но знаю, какой у меня сейчас есть отец, и этого мне всегда хватало. Так что, может быть, мне и было бы интересно пообщаться с биологическим отцом, но уйти и оставить вас — нет, этого я точно не хочу. Какая бы у меня ни была семья, меня она полностью устраивает». После этого Эми проникновенно посмотрела растерянной и пребывающей в раздрае эмоции Виктории в глаза и протянула свою руку, накрывая ее. «У всех семей случаются разлады и проблемы. Да даже у нас были споры и ругань несколько раз. Помнишь тот раз, когда Эрик решил подшутить над нами, а вы с Кристаллу его как следует погоняли, а потом он еще и извинялся?» «Да», — воспоминания о той истории вызвали уже искреннюю улыбку на лице Виктории. «Глупые мальчишеские игры, точно. Так что неважно, кто там с кем чего делал в прошлом и стал донором для твоего рождения. Главное, как ты сама относишься к этим людям и кем их считаешь. Ты для меня сестра, Крис и Эрик — заносчивые, но веселые и преданные, кузен с кузиной, старик — депрессивный, но довольно милый, хотя иногда и ужасно глупый отец. Разве что Кэрол могла бы наседать на меня поменьше с ее попытками превратить меня в ее понимание мисс Идеал. Сама бы поторчала в больнице со всякими по 20 часов в сутки», — уже тише добавила она, хотя Виктория все же смогла ее услышать. И не только она, учитывая, что внезапно со стороны лестницы из-за двери раздались трели телефонов. Точно такой же донесся со второго этажа из ее комнаты и из кармана Эми. «А,